смотрел в облака. Над землей катиться мне хотелось лететь, только за облаками мне никак не успеть. На-на-на, нарисованный где-то, нарисован тобой. Я хотел до рассвета, но вернулся домой. Я хотел видеть лето, но увидел зиму. Почему все так вышло, я никак не пойму. Я не пойму. Почему все так вышло, я никак не пойму. Я не пойму. Почему все так вышло, я никак не пойму. На-на-на-на, рисованный.